Там все ездят без правил и очень быстро. Там не на Вольво надо ездить, а на танке». «А!» – махнула рукой Даша. «По мне хоть на тракторах пуща ездят. Ты мне лучше рассказывай, что дальше было». «На чем я остановился?» «Ага. Так вот, подъехала эта самая машина, а еще минут через 20 из дома вышла Светлана. Она поймала такси и поехала к кассам Аэрофлота, где купила билет на ближайший рейс до Нюрнберга. Пришлось лететь вместе с ней в Германию». «Неужели она тебя не заметила?» — недоверчиво поинтересовалась Даша. «Получается, что вы с ней бок о бок толклись несколько часов, да еще летели в одном самолете». Ювелир нетерпеливо перебил собеседницу. «Разумеется, я вылетел другим рейсом. Ее самолет отлетал в 16:15, а я взял билеты на рейс в 16:40. Ты же понимаешь, с моей внешностью и ростом за газетку не спрячешься». «Ну, разумеется», — кисло произнесла Даша. «И создал же Бог такую красоту. Только какой смысл тебе было вылетать более поздним рейсом?» «В том-то и дело». Илья щелкнул пальцами и самодовольно улыбнулся. «Она летела через Мюнхен и в Нюрнберге должна была оказаться в 9:30 вечера. А мой самолет летел через Франкфурт и прилетал 9:55. «Поди ты», — пожала плечами молодая женщина. «Ну и что было дальше?» Прилетев в Нюрнберг, Светлана сразу же купила билет на утренний рейс до Праги. «Я от злости чуть с ума не сошел. С одной стороны, она могла сюда прилететь, чтобы с кем-то встретиться, и тогда надо оставаться и следить за ней дальше. Но с другой стороны, моя непредсказуемая сестренка могла просто заметать следы, и тогда конечной точкой будет именно Прага или бог знает какой еще город. В этом случае необходимо было оказаться там раньше нее. После тяжких мучений я решил лететь и взял билеты на вечерний рейс». «Ты прямо как Чкалов», — покачала головой Даша и снова потянулась за сигаретой и зажигалкой. Тот откинулся на стуле и устало выдохнул. «Подожди, это только присказка. Сказка впереди. В 7 утра я, как пионер, уже дежурил в пражском аэропорту. Едва спрыгнув с самолета, Светлана первым делом бросилась к телефону-автомату и принялась кому-то названивать. О чем она беседовала, я, разумеется, не слышал, но разговор ее, судя по всему, расстроил. Повесив трубку, она взяла телефонный справочник, выписала оттуда некий номер и снова позвонила. На этот раз она явно кого-то упрашивала и, видимо, добилась своего, повеселела. После чего, как ни в чем не бывало, направилась к авиакассам. Я на всякий случай вырвал страницы, на которых телефонный справочник был открыт, и последовал за ней. На этот раз билет был куплен до Вены. Ювелир выразительно посмотрел на Дашу. Та не выдержала и, несмотря на драматичность момента, засмеялась. «Стоило столько денег и времени тратить». «Вот именно, согласись, обидно грохнуть такую сумму на самолеты и гостиницы, когда я мог просто вернуться обратно в Вену по своему билету и там ее подождать». Илья со вздохом покачал головой. «В общем, в тот день я, честно говоря, потерял всякую надежду закончить это бесконечное путешествие. К тому же возникла проблема. Светлана взяла билет на ближайший рейс в 8:40, а следующий был только через 3 часа. Я бросился звонить своему приятелю Вене, чтобы он ехал в аэропорт и попытался проследить за ней. Описал как мог, как выглядит, во что одета, но...» — снова раздался тяжелый вздох. — «Узнать-то он ее узнал, да следить пришлось недолго. По приезде, вернее по прилете, моя сестричка взяла на прокат машину, зашла в дамскую комнату,